Глава 8. Если я и надеялся на какую-нибудь реакцию со стороны Фанчена на завершение моей истории, мне было суждено разочароваться. Честно говоря, я очень ждал его реакции, но он проявил полное безразличие. Мне это крайне не понравилось. Фактически, Фанчен, кажется, пропустил мимо ушей половину истории. В великолепном вестибюле отеля Цинфу он любовался открытым водопадом, льющимся с третьего этажа, и восхищался им вместе с другими туристами. «Может, тебя сфотографировать?» — язвительно спросил я. «Сможешь выложить фото в интернет?» «Дай мне передохнуть, чтобы меня не стошнило от других людей». Наконец он немного ожил. «Ты закончил свою историю?» «Конечно, закончил», — резко ответил я. Фанчен все-таки вдруг осознал, что здесь что-то не так. «Почему тебя назвали микробом?» «Потому что тогда я был маленький», — ответил я. «Благо потом быстро вырос и в старшей школе стал выше их всех». Выражение лица Фанчена в этот момент было таким, как будто он только что обнаружил, что в бутылке в его руке вместо апельсинового сока оказался чесночный. «Ты хочешь сказать, что... ты и есть микроб?» «Да, мелкий Сяя Цзюнь, или просто микроб. Разве это не очевидно?» «Но...» «Разве ты не был призраком? Микроб же прятался в кустах роз». «Все верно. И я...» Тут мною в воздухе были изображены кавычки. «В этой истории призрак. Но я без кавычек. Сяя Цзюнь по прозвищу Микроб прятался среди кустов цветущих роз». «Досадно, ведь у меня почти получилось захватить базу». «Ты имеешь в виду, что я в этой истории — это не ты?» «Это бред. Когда лабрадор исследовал туалет в доме с привидениями, он сказал: „Тебе не толкать“. Он явно выкрикнул твое имя, нет?» «Да, имя мое». Я подавил смех и махнул в его сторону рукой. «Но человек, с которым разговаривал лабрадор, был не я позади него, а микроб в конце цепочки, то есть, конечно же, я, Сяя Цзюнь. Только когда я перестал толкать, другие смогли остановиться». «Тогда что случилось с твоей объяснительной? Почему она была подписана Сяя Цзюнь?» «Потому что это я ее написал». «Ты только что сказал, что я в этой истории не ты». «Разве я не говорил раньше, — с самодовольным видом отметил я, — что в этой истории использован повествовательный трюк?» У Фанчена отвисла челюсть, он выглядел как идиот, я будто говорил на незнакомом ему языке. «Тайное изменение личности рассказчика», — мне оставалось только прямо объявить это, — «является распространенным повествовательным трюком». «Как подло», — недовольно проворчал Фанчен. «Значит, какое-то время я не был тобой, но потом это снова стал ты?» «За всю историю личность рассказчика изменилась только один раз. Подумай, когда это произошло». Мой друг наконец осознал. «Во время игры в прятки и первого исследования дома с привидениями я и микроб были двумя разными людьми. Но к тому времени, когда они писали объяснительные на следующее утро, я уже стал Сяя Цзюнем. Так что личность рассказчика изменилась с наступлением следующего дня». «Правильный ответ». Я поднял большой палец в знак одобрения. «Видишь, если ты готов поработать головой, все довольно легко, да?» «А, ну ясно», — не оценил шутку Фанчен. «Знаешь, этот так называемый повествовательный трюк немногим лучше моих фотографий, на которых я никогда нормально не получаюсь». «Вини в этом устный рассказ», — усмехнулся я. «Это просто такой формат трюка. Если бы он был применен в романе, читатели уже давно меня раскусили бы. Ведь на следующий день в истории не появился микроб. Ты не подумал, что это странно?» «Даже если это странно, с чего мне думать, что микроб в этот момент уже превратился в я? Микроб просто молчал. Такая возможность тоже существует, не так ли?» «Если тебе нужны подробности подвоха, то они есть», — едко сказал я. «В этом и заключается прелесть повествовательного трюка». В отель Цинфу стекалось все больше и больше туристов, и мы тут же ушли оттуда, чтобы не мешаться у них под ногами. Мы прогуливались по южной улице Шицуй, и перед нами предстала восточная сторона отеля и парк с пространной набережной. Лодки разной формы плыли по реке, выходя из залива Цинфу и исчезая вдали. Описывая игру в прятки, я упоминал мосты на острове Шицуй следующим образом. Если идти прямо из дома в школу, то будет ближе по восточному мосту. Но если идти домой из уличного сада, более короткий маршрут пролегает через западный мост. Значит, должно соблюдаться условие. Мой дом должен располагаться между этими двумя мостами и скорее чуть ближе к западному, то есть в западном районе. На следующий день я еще раз объяснил. Моя семья живет в восточном районе города С. Да, именно там ты и жил последние несколько дней. Кстати, мама сказала, что мы будем тушить говядину сегодня вечером, и попросила вернуться пораньше. В общем, это доказывает, что эти два «я» до и после на самом деле не один и тот же человек. «Судя по уровню кулинарных навыков тетушки», — сказал Фан Чен со злодейской улыбкой, «поскольку я на второй день действительно написал объяснительную, этот я также должен быть одним из тех, кто принимал участие в исследовании дома с привидениями. Лабрадор, сундук, филин и монитор были в поле моего зрения, а только что было показано, что этот я не является я первого дня». Следовательно, методом исключения можно сделать вывод, что вторым «я» может быть только микроб. Поразмыслив некоторое время, Фан Чен так и не смог выявить никаких белых пятен, поэтому ему пришлось расстроенно сменить тему. То есть первый «я» — просто персонаж, имя которого даже не стоило упоминать, да? — уточнил Фан Чен. Сундук не прятался за деревом. «А-а-а». Более того, мы могли не идти в отель Цинфу, чтобы воспользоваться туалетом. Чего? Я просто хочу, чтобы ты обратил внимание на две эти детали, спокойно сказал я. Потому что, похоже, тебя весьма интересует личность этого «я». Фан Чен, шагавший до этого момента рядом со мной, внезапно пропал. Оглянувшись назад, я увидел, как он стоит на одном месте с растерянным выражением лица, будто только что врезался в невидимый столб. «Я все еще не совсем понимаю», — изобразив сожаление на лице, я сказал. «Ничего не поделаешь, придется мне дать последнюю подсказку. Как упоминалось в истории, во время похода в дом с привидениями на второй день лишь 5 человек вошли на задний двор. Это было то же самое, что выложить ключ на блюдечке с голубой каемочкой». Если даже сейчас Фан Чен не поймет, в чем дело, ему не будет оправданий. В прятках участвовали 6 человек. Фан Чен нахмурился. «Угу», — ответил я. «В порядке появления в истории это я, филин, микроб, монитор, сундук и лабрадор». На следующий день филин сбежал, а оставшиеся 5 человек вместе с цветочком и киви, в общей сложности 7, отправились в дом с привидениями. Фан Чен подсчитал точно. Помимо монитора, ответственного за наблюдение у главного входа, на задний двор должны были пойти оставшиеся 6 человек. «Нет», — я решительно покачал головой. «Там было всего 5 человек, включая меня». Столь очевидное противоречие, если бы с ним столкнулся опытный читатель, могло быть решено прямо по ходу повествования. Должно быть 6 человек, но на самом деле их всего 5. Итак, единственное разумное объяснение... «Я посчитал кого-то 2 раза», — пробормотал Фан Чен. «Да?» — я заулыбался. «5 + 2 = 7?» «Да, штука в этом». Я неосознанно посчитал одного из них 2. 5 человек, которые играли в прятки в первый день, а также 2 девчонки, появившиеся во второй день. Кто-то среди них повторяется. Неопознанный я был одной из 2 девочек. Поэтому общее количество составило 6 человек вместо 7. Поскольку цветочек никогда не была в доме с привидениями, «Я» могла быть только Киви. Примечание. В китайском языке нет категории рода, поэтому автору оказалось легко скрыть пол персонажа, чего по-русски, конечно, не воспроизвести. «Поздравляю, ответ правильный!» — подбодрил я Фан Чена. В этот момент мы пересекли перекресток первой улицы Шицуй. Мы прошли 3 квартала быстрее, чем я думал. «Но», — упрямо сказал мой друг, — «это невозможно. Почему же? Думаешь, девочкам нельзя играть с мальчиками? Или примерная ученица точно не стала бы нарушать школьные правила?» Помню выражение лица классной, когда Киви вручила ей объяснительную записку. Она словно увидела конец света. На самом деле, члены отряда не то чтобы сильно беспокоились о нарушении школьных правил. Их тоже раздражало постоянное тыканье носом в правила, а учителя этого не понимали. «Короче, Киви, да? Девочка, да?» — как перепуганная птица переспросил Фан Чен. «Конечно», — сказал я непринужденно. «Именно поэтому ей нужно было пойти в отель Цинфу, чтобы воспользоваться туалетом. Нам-то достаточно было просто найти дерево, чтобы решить эту проблему». «В таком случае сундук...» «Сундук не прятался за деревом», — повторил я. «И дело не в том, что он прятался где-то еще, он вообще не собирался прятаться. Поскольку призраком была фея из его снов, ему не терпелось попасться. Хотя в тот момент меня уже поймали, я мог свободно передвигаться и наблюдать за ходом войны, поэтому я ясно видел, что делал сундук». «Это нетрудно понять», — неожиданно заявил Фан Чен. «Однако я не это хотел сказать». «Ого! Что тогда?» «Я», также известная как Киви, сказала, представляя сундука как «моего хорошего партнера на поле». «Но могут ли девочки играть в футбол с мальчиками? А кто сказал, что это был футбол? А что?» «Смотри». Я указал в нужную сторону. Там на серо-голубом покрытии из твердой резины была нанесена разметка, а по центру поля была натянута теннисная сетка высотой в полчеловека. Теннисный корт. На ближайшем к нам поле обильно потели 2 игроков. Один из них переборщил, подавая. Ярко-желтый теннисный мяч, похожий на лимон, крепко ударился за пределами поля и тут же отскочил в воздух, летя прямо в направлении головы Фан Чена с пугающей скоростью. Хлоп! Подобно гиганту, протягивающему свою длинную ловкую руку, на пути летящего лимона встала надежная защитная сетка из стальной проволоки. Моего друга в этот раз пронесло. Сетка окружала стадион по периметру, образуя прямоугольную клетку. «Это первый общественный теннисный корт в городе С, доступный для всех», — сознанием дела объявил я. «Здесь проводятся тренировки по теннису среди молодежи. Сундук и Киви когда-то были партнерами в смешанном парном разряде в начальной школе Шицуй». Возле теннисного корта стояли 2 чугунные пушки. Реликвии времен сопротивления британским военным кораблям в заливе Цинфу во время опиумной войны. Фан Чен смотрелся в угольно-черное дуло, словно задумавшись. «Это твоя история», — он долго оборачивался. «Она правдива?» «Конечно, некая художественная адаптация имела место, когда лабрадор крикнул «прекрати толкать», он, возможно, обращался ко мне не «ся я», а «микроб», кто знает. Чтобы повествовательный трюк сработал, такая редактура, естественно, необходима. Но за исключением этого момента я лишь пересказал историю по памяти и по рассказам участников событий. Вот как. Прямо-таки неожиданно «ся я». Фан Чен выразил редкое удивление. Я заметил, что в глазах у него появился какой-то странный блеск.